Глава 9. Родители — твоя крепость. Родители — это твоя крепость. Это люди, которые дали тебе жизнь. Разве могут они желать тебе плохого? Конечно же, нет. Это опора, любовь и принятие. Просто иногда они точно знают, что тебе нужно. И тебя, конечно, это раздражает, потому что у тебя другая точка зрения. В этой ситуации гнев, обида — плохие советчики. Разговор по душам поможет понять друг друга, и, возможно, у каждой из сторон изменится мнение. А может, это произойдет не сразу, а некоторое время спустя. Так бывает. Родитель — это бывший ребенок. Ребенок — будущий взрослый. Как ни крути, а при сознательном общении друг с другом у вас точно найдутся точки соприкосновения и общие темы для разговоров. Просто некоторые их блокируют. Блокируют бессознательно, потому что не пытаются понять другого или хотя бы услышать противоположное мнение. Вспомни, в тяжелые минуты мама всегда тебя утешит, вытрет слезки и сопли, обнимет, поцелует и обязательно скажет, что у тебя все получится. Папа посадит к себе на колени или подбросит до неба, обязательно найдет слова, которые тебя рассмешат, и твое настроение начнет меняться в лучшую сторону. Папы они такие, да, только с виду кажутся суровыми, а в душе хотели бы прыгать с тобой на скакалке или гонять мяч. Ты продолжение их рода, и они тебя очень-очень любят, просто не всегда об этом говорят. Открою тебе тайну. Иногда они тебя боятся. Да-да, именно боятся. Боятся обидеть словом. Вдруг ты не так поймешь, а они потом будут мучиться. Боятся о чем-то попросить. Вдруг ты откажешь, а им станет от этого больно. Боятся спросить о чем-то. Вдруг ты подумаешь, что они нарушают твои личные границы. Они многого боятся. И все это из-за любви к тебе. Любви без условий и каких-либо ограничений. Это все о твоих родителях, да. Родители — это те люди, к которым ты пришла или пришел в этот мир. Это очень-очень важно. Мир выбрал тех родителей, которым ты действительно нужен. Это о доверии, мой друг. И если между вами случается разногласие, то это только потому, что кто-то забыл, что он бывший ребенок, а кто-то, что он будущий взрослый. Попробуй это вспомнить, если возникнет какая-то ссора или проблема. Посмотри на них другими глазами ради эксперимента. А еще... Стой, не уходи из этой главы, подожди. Знаешь, что еще может быть причиной недопонимания или конфликта? Когда в твои отношения с родителями вмешивается кто-то чужой. Поэтому я говорю о том, как важно окружение. Люди бывают разные. Кто-то завидует, кто-то льстит, кому-то просто нравятся конфликты и разборки. В спорте так часто убирают конкурентов путем раздора. Ведь раздор в любой социальной сфере может причинить психологическую травму. А если душа расстроена каким-то обстоятельством, то и соревнования можно проиграть. Где тонко, там рвется. Запомни одну вещь. Родитель — это самый верный друг. Расскажу, пожалуй, вторую сказку подряд. Сказка на ночь. Удивительно, но в сказочной спортивной стране живут не только девочки и мальчики-спортсмены, но и сказочные спортивные животные. Да-да, мой юный друг, не удивляйся. Они тоже очень любят спорт и хотят быть чемпионами. Одна сказочная котофейка дружила с утконосом. Котофейка занималась художественной гимнастикой, а утконос — плаванием. И они вечно спорили, какой спорт лучше и интереснее. Котофейка говорила: «Посмотри, какие мы красивые, гибкие и пластичные. А как играем с ленточкой, а как с мячиком. Зрителей мы завораживаем. Мы показываем мурмагию на ковре. А вы что, плывете себе и брызгаете на всех вокруг?» А ее друг утконос отвечал: «Посмотри, какие мы сильные и выносливые, как красиво мы плывем. Наши зрители хлопают нам. Мы быстрые, как ракеты. От любого врага уплывем. А вы что, красотой не спасешься?» Так они спорили до бесконечности, пока не уставали. Но каждый оставался при своем мнении. И вот однажды в сказочный лес забрел чужестранец из другого сказочного леса. Попал он на соревнования котофейки. Сидит на трибуне, а рядом с ним утконос. Он пришел поддержать свою подругу. Чужестранец смотрит выступление котофейки и говорит вслух: «Ну что это за спорт? Никакого адреналина. Непонятно, что делают, только ходят своими ножками по ковру». Обиделся утконос за свою подругу и говорит ее же словами: «Да вы только посмотрите, как это красиво! Как ловко она работает с предметами, какая она гибкая и артистичная! Как может не нравиться такая мурмагия? Вы, наверное, ничего не понимаете в спорте!» И пересел утконос на другое место подальше от странного чужеземца и стал еще пуще прежнего хлопать в ладоши своей котофейки. А на следующий день пришла котофейка поболеть за утконоса. Соревнования были в большом бассейне, народу было много-премного. Смотрит, одно место рядом с каким-то чужестранцем свободно. Села, начался заплыв. Чужестранец сидит, морда недовольная, от брызг вытирается и говорит: «Ну что это за спорт? Ни красоты, ни грации. Разве это интересно?» Обиделась котофейка за своего друга. Говорит: «Да вы что? Посмотрите, какие они быстрые и выносливые. Как красиво и быстро они плывут. Вы, наверное, ничего не понимаете в спорте». И отвернулась от него. Чужестранец в скором времени покинул эту сказочную страну. А гимнастка-котофейка и пловец-утконос дружат до сих пор и спорят каждый раз, когда встречаются, и никто из них не признается, как защищал другого перед чужестранцем. Хоть это и сказочная страна, но так и хочется вспомнить поговорку: «Человек без друзей, что дерево без корней». Спокойной ночи, мои дорогие!